Темнота не исчезла, и мне пришлось раскрутить свой шест так, что сквозь него никто не смог бы пройти. Блин, и как мне с ним сражаться? У меня ведь, судя по всему, остался один противник, и наверняка тот самый, который опытный. По закону подлости. И он, сволочь, такая, меня видит, а я его нет. Но и приблизиться он ко мне не может, мой шест немного этому мешает. И чего делать? Ведь и я не могу напасть, поскольку не знаю, где он. Так, а если попробовать переключиться на магическое зрение и постараться найти его по ауре? О, сработало. Вижу. Так, стоп. Так у него и клинки еще тоже магические. Вот блин. Ладно, не будем показывать виду, что я его нашел, постараемся поймать его в ловушку. Оставим на мгновение незащищенную правую сторону. Вот. Дроу бросился в атаку, целясь одновременно в туловище и в голову. Но похоже, он меня все-таки недооценил. Я специально отводил шест в сторону, чтобы можно было хорошо размахнуться, что я и сделал. Мой удар заставил эльфа выставить один из мечей в защиту, но не оставляя желания убить меня вторым. Но это ему мало помогло. Мой удар, наткнувшись на меч Темноухого, попросту снес последнего в стенку. Что ж, своевременный отдых тоже необходим. Темнота стала развеиваться, и я увидел, как Райнел расправляется со своим противником, а Кеа теснит последнего. Я решил помочь девушке, поскольку было видно, что ей этот противник дается с трудом, и нечего было лезть, недовольно проворчала девушка, когда я впечатал эльфа в стену. «А тебе так жить надоело?» — поинтересовался Райнел, появляясь рядом. Кажется, его противник тоже не отказался от отдыха. Ну, подумаешь, расслабилась немного. Давно не встречалась с сильными противниками. Ты поаккуратнее, а то так расслабишься, потом голову в тумбочке найдешь. Ты тут где-то тумбочку видел? Полюбопытствовал я. Нет, ну действительно, где он тут ее увидел? Одни скалы кругом. Дим, не придирайся. Ты сам-то как? Жить буду. А что это за фигня была? Способность темноухих вызывать тьму, благодаря которой они частенько и побеждают. Опасался, что они тебя могут порезать. Ты ведь в полной темноте никогда с профи не дрался. А я его по ауре увидел. Хотя тоже немного струхнул поначалу. Не слишком честно, скривилась Кеа. Вот поэтому их и не любит. Они способны и не на такие подлости. А впереди еще целый город этих ушастых, опять вздохнул я. Нифиг жаловаться, пошли дальше, а то точно скоро тут вся армия Дроу будет. Мы пошли дальше, стараясь передвигаться как можно быстрее. И нам даже везло, если не считать ловушки, которые срабатывали уже после нас, ничего не омрачало нашу жизнь. Нифига ж себе, не выдержал я, когда мы вышли из пещеры на небольшую площадку. С нее открывался удивительный вид на подземный город Дроу. Это действительно было великолепное зрелище. Огромная пещера, потолок которой терялся где-то во мраке. И в этой пещере город. Дома, сложенные из камня, как будто переходили из одного в другой. Хотя в то же время было видно, что город был как бы разделен на части. Райнел говорил, что такое разделение идет по правящим домам, семьям, имеющим высокое положение, власть и тысячелетнюю историю. В центре города стоял большой дворец. Насколько я запомнил из рассказов Рейнила, это их главное святилище, храм Лос, паучьей богини. Честно говоря, мрачноватое строение, такую тоску нагоняет, что сразу пойти повеситься хочется. Или кого-то повесить. Хотя если судить с архитектурной точки зрения, то очень даже любопытные элементы встречаются. Ты бы еще громче не мог. Зашипел на меня магистр, усыпляя двух дроу, оказавшихся поблизости. Извини, не ожидал, что под землей можно такое построить. Да уж, внушительное местечко, согласилась со мной Кеа. Не спорю. А вон, если не ошибаюсь, тот самый водопад, который нам нужен. Райнел указал чуть в сторону. Мы посмотрели в указанном направлении. Это было удивительно, но чуть в стороне росли деревья. Я вообще-то слышал, что они не могут расти без солнечного света. Но эти растения явно последними новостями не интересовались и прекрасно росли себе под землей, образуя огромный парк, среди которого протекла довольно широкая подземная река, берега которой светились синевато-зеленоватым светом. Блин, и что за декоратор тут работал? Надо было что-то красненькое, чтоб под цвет глаз Дрэу подходило. Зато мы, кажется, нашли лес, про который вычитал Веритиль. Начало же свое река брала от огромного водопада, который начинался из пещеры высоко в стене. Я посмотрел вниз и заметил, что мы вышли не в слишком удачном месте. «Пойдем с хозяевами поздороваемся», — невинно поинтересовался я. «А тебе так хочется еще подраться с эльфами? Не горю желанием. Только объясни, как мы тогда доберемся до водопада? По воздуху, других вариантов не остается. На невидимость или отвод глаз полагаться не стоит, Дрэу, это необычные люди, такие фокусы с ними могут не пройти, могут заметить. А если по воздуху, то вряд ли почуют». Я материализовал крылья и опять подозрительно посмотрел вокруг. «Может, взять пару камушков, а потом скинуть на кого-то? Типа, мыши летучие. Ага, переростки. Мне с моим размахом крыльев только под них косить». Я забралась к Рейнилу на спину, и мы, поднявшись в воздух, отправились к водопаду. Полет прошел нормально, и даже воин, наблюдавший за детьми, которые игрались неподалеку, ничего не заметил. «Ты эту пещеру видишь?» — поинтересовался я у магистра. «Не, и магически не просканируешь. Во-первых, этот может что-то почуять». Рейнил кивнул головой в сторону Дрэу. «А во-вторых, вода очень хорошо экранирует от магического поиска», — закончил я. «Хоть еще какая-то полезная информация завалялась после наших с Ранелом обменом телами. Ага, так что придется самим искать. Давай так, я с этой стороны, а ты стой. Если увидишь место, где можно пройти, маши. Только не забудь эльфу глаза отводить, а то припечет ему ненароком на птичек полюбоваться. Тумбочки, птички. И где Рейнил их тут находит? Вроде завтракали одним и тем же, места проходили, пролетали тоже одинаковые, но он постоянно что-то находит. Хорошо хоть не пальмы, а то совсем грустно бы стало. Я поднялся в воздух, перелетел на другую сторону водопада и принялся подниматься вверх, стараясь найти хоть какую-то тропинку, ведущую за водопад. Но так ничего и не нашел. Только с интересом рассматривал пролетающую мимо меня рыбу, принесенную течением. «Ну как?» — спросил Рейнил, подлетая ко мне с кией на плечах. Я покачал головой. «И у меня. Блин, где же эта пещера?» Я посмотрел на пещеру, откуда падала вода. «А она там не может быть», — указал я. Рейнил задумчиво посмотрел на пещеру. «Знаешь, не исключено. Ты там пролетишь. Должен. Размах у меня до драконовых пока малость не достает». Мы залетели в пещеру и огляделись. «Смотрите, тут можно даже пройти». Кия махнула рукой на узкий каменный бережок, который шел вдоль русла реки. «Вы можете, а у меня там проблемы с приземлением могут возникнуть», — возразил я. «Не думаю, что Дрэу обрадуются такой рыбке, которая к ним прилетит». «Это точно», — усмехнулся Рейнил, приземляясь с девушкой на камни. «Осторожно, скользко». Я кивнула, и мы отправились исследовать пещеру, я по воздуху, а друзья по бережку. «Кажется, вижу какую-то пещеру», — сообщил я в скором времени. «Как раз с вашей стороны». Я взмахнул пару раз и приземлился на пол пещеры. Несколько шаров освещения отправились вперед, давая рассмотреть, что же нас ждет дальше по пути. «Ничего интересного, разве что придется еще немного походить». «Ничего опасного?» — спросил Рейнил, вместе с Кией заходя в пещеру. «Вроде бы нет», — ответил я. «Думаете, артефакт здесь?» — посмотрела на нас девушка. «А кто его знает?» — пожал плечами магистр. «Но это единственная пещера, которая находится за водопадом. Кстати, а ведь действительно, можно сказать и так», — согласился я. «Тогда идемте дальше. А есть другие предложения?» Мы отправились исследовать новую пещеру, очень надеясь, что мы найдем здесь искомый артефакт. Скорей бы уже найти их все. Найти, где эти новые боги прячутся и вытурить их всех из нашего мира. В смысле, из мира Рынила. А еще надо найти ту сволочь, которая умудрилась подчинить себе Велиссу и заставить ее идти против нас. Я вспомнил нашу последнюю встречу в темной библиотеке. Невидящий взгляд, просто подчинение непонятному голосу. «Дим, хватит каблуками клацать», — вывел меня из состояния задумчивости Райнел. «Какие каблуки? Ты мне сам ведь обувь подбирал, чтоб меньше шума было. Этаке. Парни, вы сдурели. Как я на клацающих каблуках задание бы выполняла?» Райнел, шедший впереди, остановился. «Мы с Кией тоже. Если это не вы, тогда кто?» Магистр повернулся и посмотрел куда-то поверх моей головы. «Что там еще опять?» Я тоже обернулся и уставился на огромные клешни, которые щелкнули пару раз у меня перед носом. «Фигасе! Такими ножничками и голову отчекрыжить можно!» Если моя реакция была больше похожа на удивление и поиска практического применения этих клешней, то реакция Кии была выражена одним звуком. А в следующее мгновение она каким-то образом оказалась у меня на руках, при этом продолжая кричать. Трехметровый краб, который и был обладателем вышеупомянутых клешней, вытаращил глаза и, пробуксовывая на одном месте всеми конечностями, включая те же клешни, дал задний ход. «А это что только что было?» — поинтересовался я, пытаясь найти адекватную реакцию на происходящее. Кроме пофигизма, который сказал, что ему все пофиг, ничего не нашлось. Правда, пофигизм удивился, что у меня на руках оказалась девушка. «Я тоже. Ты что-то сказал?» Я увидел шевелящиеся губы Рынила, но ничего не услышал. «Так, кажется, я слишком близко находился от источника звука, то есть от Кии. Может, слезешь?» Посмотрел я на девушку. Та что-то ответила и слезла на пол. Я прочистил уши и опять вопросительно посмотрел на Рынила. «Гигантский краб», — наконец услышал я. «А ты что, кого-то другого увидел?» «Не. Это чем же он питается, что так вымахал?» «Да наверняка опять чей-то эксперимент. Правда, я с такими еще не встречался, так что даже не знаю, как от них отбиться. Экспериментаторы, блин», — проворчал я. «И много этих клешнистых тут лазает. А я откуда знаю?» — уставился на меня Райнел. «Я их сам впервые вижу». «Понятно. Кия, а что ты там говорила, когда у меня на руках сидела?» «Извини, сама не ожидала», — смутилась девушка. Вдруг Райнел закашлялся. «У тебя что, аллергия на крабов?» — удивился я. «Да нет, пыль в горло попала», — ответил друг, как-то странно поглядывая на девушку. «Значит, можно дальше идти?» «Да, идемте». Мы отправились дальше по коридору и через несколько поворотов зашли в огромную пещеру. «Кажется, пришли», — заметила Кия. «Ага. Судя по уровню магии, артефакт здесь. Только вот где. Мы с Рейнилом создали дополнительные шары света, которые разлетелись по огромной пещере, отражаясь в водной глади озера, заполнявшего всю пещеру. Там остров в центре озера, и магия идет оттуда», — указал Райнел. «Похоже на то. Думаешь, артефакт там?» «Очень на это надеюсь. Лезть под воду у меня желания что-то нет». Я тоже поежился, представив, что за чудища могут прятаться в глубинах озера. «Если там еще сидят такие крабики, то я туда точно не ногой. И даже не хвостом». Кия опять забралась на плечи Рынила. Я распахнул крылья, и мы все полетели к острову. «Здесь действительно что-то есть», — заметил я, приземляясь на остров. «Это и есть артефакт воды». Кия принялась рассматривать большую чашу, стоявшую на камне, единственном предмете интерьера на острове. «А ты хотела деревянный ушат?» — ехидно поинтересовался я. «Ну, не знаю. Эта реликвия простояла здесь несколько тысяч лет, спрятанная от глаз смертных», — восторженно сказал Райнел, подходя к артефакту поближе. «Артефакт, позволяющий управлять водной стихией, так как того пожелает владелец. Даже устроить потоп», — испортил я восторг друга. «К сожалению. Дим, ну вот скажи, тебе обязательно было портить момент моего восхищения этим величайшим произведением магии. Если не я, то кто-то другой, проворчал я, доставая шест из-за спины. Что это? Я с подозрением стала разглядывать начинающую бурлить воду озера. Райнел тоже оторвал свой взор от созерцания артефакта. Кажется, ничего хорошего, вздохнул он, увидев поднимающиеся над водой клешни крабов. Вы, прозвучал удивленный голос, не понял, кого тут еще принесло. О, морды божественные явились, в руках Райнела появился разящий, и в самом деле, в воздухе, между водой и потолком зависли три бога, как всегда в белых одеждах, типа они самые чистенькие. Ничего, сейчас еще постираем, тут водички на всех хватит. Райнел, а это не те, которые нас в другой мир отправили? Проснулось мое любопытство. Они самые. Ой, как хорошо. У меня для них пара сувениров припасена. Но сувениры с сюрпризами были не только у меня. Поскольку из коридора, по которому мы попали в пещеру, появилось десяток темноухих, которые теперь с офигением разглядывали крабов, пришлых богов и нас самих. Ну да, тут, вроде как, их дом. И вдруг откуда ни возьмись, появляется куча всяких непонятных личностей. Впрочем, в офигении были не только дроу. Крабы, судя по глазам, тоже были в шоке от такого количества гостей в их пещере. Здрасте. А эти чего сюда приперлись? Я тоже немного удивился эльфам. Может, эти пригласили. С задумчивым видом почесал за ухом Райнел, кивая в сторону богов. Тогда мы на этой вечеринке немного лишние, не могла не заметить Ке. Не знаю, кто устраивал эту вечеринку, но оказывается, еще не все приглашенные явились. Вы должны вернуть то, что принадлежит нам. Все дружно уставились на четверку воинов в алых плащах и широкополых соломенных шляпах. Откуда явились эти, я даже не знаю, но вот с местом приземления они не угадали, выбрав для этого широкую спину одного из крабов. Хотя если бы не это, мы бы еще с полчаса разбирались, кто кому и что должен. А краб, на спине которого стояли воины, четко и ясно дал понять, что за проезд нужно платить. Воины по достоинству оценили размеры клешни, которая постаралась их достать, но переводить знакомство в более близкие отношения не стали. Поэтому дружно перешли в атаку на пришлых богов. Теперь уже я почесал за ухом, пытаясь разобраться, у кого к кому и какие претензии. Но прилетевшая в меня стрела вывела из состояния задумчивости, заставляя рефлексы поработать. «Эй, кто стрелу обронил?» Громко поинтересовался я, кидая стрелу в кучу темноухих, которые тоже перешли в атаку. «Райнел, а они тоже летать умеют?» Поинтересовался я, глядя на трех дроу, парящих в воздухе. «Ну, есть у некоторых такая способность», ответил магистр, пряча кубок в пространственный карман. «Интересно, а уши в трубочку они сворачивать умеют?» Тем временем крабы решили, что мы слишком застоялись, и выбрались на остров, размахивая клешнями. Пришлось быстро уворачиваться. Еще и бог один тоже напасть решил, швыряясь все теми же разноцветными шариками. Я и ответил, кинув огненный. И, припомнив прошлый результат, тут же отлетел в сторону. Бог, в отличие от меня, обладал более короткой памятью, поскольку остался очень близко. Так что начало его полета прошло благополучно, снеся двух дроу. Я только проводила взглядом улетевших противников и посмотрела на меня. «Потом поблагодаришь», — сказал я, проносясь мимо и бросаясь на помощь Райнелу, сражавшемуся с четырьмя дроу, двумя в шляпах и одним богом. Оставшийся бог бился против личностей в красных плащах и оставшихся дроу, и все вместе уворачиваются от клешней крабов, по спинам которых все дружно прыгают. Я уже приготовился оттолкнуться от земли и замахнулся, чтобы снести одним ударом хоть парочку противников, но... «Эй, а ну отпусти!» Мой шест в момент замаха попался в захват клешни одного из краба, выбравшегося из воды. И ведь успел поймать как-то. «Я тебе сказал, пусти, а то на мясо пущу!» «Твою ж!» Вторая клешня краба пыталась поймать меня, а я, не выпуская шест из рук, старался увернуться. Попутно я успел зарядить в челюсть какому-то дроу, который, заметив мое положение, постарался нашинковать меня на суп или борщ, не знаю, что он там больше предпочитает. Приземление дроу в воду вышло несколько смазанным, поскольку в том месте бог, который улетел после взрыва наших заклинаний, попытался красиво вылететь из воды. В общем, купаться они отправились вместе в дружеских объятиях. Так, а вот с крабом надо что-то делать, а то сейчас еще приползут. Хе, вон, по всему озеру скачет по их спинам. Эй, парни, вы крабовое мясо любите? Я нашел наконец землю под ногами и, приложив все силы, размахнулся шестом, на котором продолжал висеть краб. Бог, тип в шляпе и еще два оставшихся дроу, сражавшихся с Рейнилом, заинтересовались предложением и даже обернулись, чтобы оценить качество блюда. Рейнил, напротив, крабовое мясо явно не любил или предпочитал другой способ приготовления, но оборачиваться он не стал, а шустро отлетел в сторону. Краб, висевший на моем шесте, не смог удержаться и отправился в полет, снеся всех заинтересованных лиц куда-то в озеро. Учитывая, что сама вода кишела представителями клешнистых, оказаться между крабом в воде и прилетевшим с воздуха у меня желания не возникло. Это у них обеденный перерыв, поинтересовался Рейнил, приземляясь рядом со мной. Похоже на то, видать, не кормили давно. Давай сваливать отсюда поскорее, пока остальные между собой отношения выясняют. Я кивнул в сторону другой компании дерущихся. Я только за. Где Кя? Мы с Рейнилом огляделись, пытаясь найти девушку взглядом. Кя была неподалеку, и мы быстро к ней приблизились, успев выхватить ее из-под клешни какого-то переростка. «Извини, но морепродукты у нас дома есть», — заметил Рейнил, перекидывая девушку на спину, при этом вкладывая ее мечи в ее же ножны. «Держите их!» — заорал бог, наконец выбираясь из воды. «Какой из них? Я не знаю, их там двое плавало». «Кастуй телепорт», — бросил я через плечо Рейнилу, выпуская веером еще несколько огненных шаров и кучу стрел с встроенным заклинанием поиска живых целей. Неплохая разработка Рейнила. После того, как он впервые применил составное заклинание против Азириаса, он еще над многим успел поработать. И вот такие стрелы, соединенные с заклинанием поиска живых людей и других подобных существ, оказались весьма кстати. Главное, чтоб по своим не попасть. Пора домой. Рейнил схватил меня за шиворот и втянул в окно портала. «Кажется, дома», — сообщил магистр. «Подтверждаю», — согласился я, опять неудачно приземляясь из портала и нащупав пятой точкой пол кабинета. Глава вторая. «У нас гости», — как бы обрадовал меня с Рейнилом эльф. Мы с магистром вопросительно поднял глаза от страниц книг и посмотрели на Вырителя. Вот уже второй день гости нас посещали едва ли не каждые полчаса, не давая нормально работать. А мы, между прочим, были очень заняты. Пытались перелопатить кучу книг в надежде найти хоть какие-то зацепки по артефактам воздуха и земли. А учитывая частоту гостей и количество литературы, управимся мы, ну, годика за полтора, наверное. Это если новые боги тут свой порядок не устроят. «Кто на этот раз?» — устало поинтересовался Рейнил. «Лантери и Орексис», — ответил эльф. «Аво!» — удивленно вскинул брови мой коллега по изучению книжных раритетов. «Это кто такие?» — полюбопытствовал я. «Два высших магистра. Интересно, что их привело?» «Ну, они что-то говорили про артефакт Земли», — как бы между прочим заметил Вэр, заглядывая в мою книгу. «Кстати, а вы знаете, что при произношении в нейверском диалекте нужно учитывать протяженность гласных в каждом втором слоге и на окончании слова?» Я посмотрел в книгу еще раз. Мдя, даже не заметил, что она на незнакомом мне языке. Вернее, это мне незнакомом, а вот часть памяти Рейнила о некоторых языках, книгах и еще всякой лабуде, прекрасно во всем этом разбирается. Вэр, я как-то не собирался общаться с этими карликами с Нейверских гор. Так, я сейчас пойду поздороваюсь с коллегами, узнаю, что их ко мне привело. «Если что, крикну». Райнел вышел из библиотеки, оставив меня выслушивать особенности произношения еще пары десятков диалектов отворителя. «Вот ведь, нарвался, блин, на лингвиста, теперь выслушивай. Интересно, а ВР в Академии магии тут что-то преподает? Если да, то бедные студенты. Ди им!» Прозвучал крик Райнела, от которого две стопки книг, стоявших на столе, рухнули на пол. «Фигасе!» — крикнул. Мы с Выром выбежали из библиотеки и постарались найти Райнела. «Куда бежать-то?» Посмотрел я на ушастого. «Они в кабинете». Мы прибежали в кабинет. «Здрасте!» Поздоровались мы с посетителями, сидящих в мягких креслах. Те в ответ тут же вскочили на ноги и поклонились эльфу. «Блин, а я-то думал, это уже меня так почитают. Хотя с чего бы это? Если не ошибаюсь, с одним из магистров, которому на вид лет 50, я уже встречался, когда мы Неригана спасали и дрались против всего Ковина. А вот второго я не помню, не видел. Но Райнел говорил, что после того случая несколько высших погибло, поэтому их место заняли новые люди. Похоже, этот маг и был тем самым новым. По возрасту ему можно было дать лет 30, но и Райнел сейчас на 20 лет выглядит, а на самом деле, одеты оба были в мантии, но немного потрепанные. Похоже, они успели с кем-то поздороваться, кто не отличался излишней приветливостью. Маг, с которым мы дрались в прошлый раз, тоже нахмурился, припоминая, где он меня видел. Второй же просто бросил на меня оценивающий взгляд, после которого его глаза немного увеличились в размерах. «Ну да, подумаешь, сейчас мой уровень магии превышает его раза в 3, если не больше, а он ведь высший магистр. Это не тот парень, с которым ты на пару весь Ковен разнес». Посмотрел на Рейнила старший магистр, садясь обратно в кресло. «Ага, знакомитесь, Дим, это Орексис и Туран, два высших магистра Ковина», обратился Райнел ко мне, потом повернулся к самим магистрам. «А это Димитрий, мой новый друг, с которым я даже против армии Дрэу не побоюсь выйти». «Да ну», несколько удивился Орексис. «Сомневаюсь, что после битвы против всего Ковина тебя вообще что-то может испугать. Хотя Дрэу, это, конечно, народ непредсказуемый. Особенно после нашего визита к ним», усмехнулся я. «Они остались не очень довольны. И почему у тебя все друзья такие же психи, как и ты сам? Это риторический вопрос или ты все-таки хочешь услышать ответ?» Левая бровь Райнела взметнулась вверх. «Ага, похоже, что не я один считаю 12-го магистра не совсем здоровым. Лучше объясни, где это вы успели подцапаться и с кем? Ты ведь универсал по защите. Ты с этими балахонниками сталкивался?» Вопросом ответил Туран. «С балахонниками нет, а вот с их, так называемыми, богами пару раз столкнулись. Странно, что ты еще жив. У них ведь магия может противостоять нашей, только не стихийной. Против стихии они ничего сделать не могут. Ну да, а то, что кроме стихийной была еще одна недовольная личность в лице меня, то тут еще вопрос, кому именно повезло остаться в живых, а нас предупредить. Да тебя еще попробуй найди. Постоянно где-то в разъездах. Если бы появлялся иногда в Ковине, тогда знал бы. Ладно, ладно, учтем. Так где вас угораздило с ними повстречаться? Храм Вильдилы знаешь, твою ж, опешил Райнел. Так, а вот у меня на предмет этого небольшой пробел в образовании. Не просветишь. Посмотрел я на друга. Храм древней богини ветра, просветил Райнел. Ой, что-то у меня плохие подозрения на этот счет. Балахонники в храме богини ветра. Думаю, это неспроста. Либо там был какой-то указатель к артефакту воздуха, либо сам артефакт. И мне очень не хочется, чтобы это был второй вариант. Только не говорите, что вы там почувствовали очень сильный всплеск магии. Райнел медленно переводил взгляд с Орексиса на Турана. Был. Упс. Вот теперь точно капец. Теперь уже два артефакта стихии у новоявленных богов. И хорошо, что они не требуют водной, угрожая разнести какой-нибудь городок, например столицу Средиземья. Но если они и артефакт земли найдут, тогда вообще хреново будет всем, включая мироздание. Так что, Шенк, тут и без нашего вмешательства скоро хреново будет всем, не только мирозданию. А артефакт вы не отобрали? С надеждой поинтересовался 12-й магистр. Не успели. Появился какой-то тип в белых одеждах, раскидал нас как котят, и все вместе они исчезли. Значит, с богами этими вы тоже уже столкнулись. Так вот, значит, кто это был? Теперь понятно. Ну, единственный его плюс, это в том, что он может пробить наши щиты. Мы на этом и попались. Правда, потом все равно неразбериха началась. Все заклинания выше третьего круга стали работать наперекосяк. Одно из трех, если сработает как надо, уже хорошо. Чего? Заклинания перестают работать. Я посмотрел на Рынила. Тот такими же круглыми глазами посмотрел на меня. Кажется, мысли у нас одинаковые. В смысле, что это мы причина подобных магических изменений. Блин, но как такое может быть, что два человека перекосили все магические потоки? Это ж насколько мы не вписываемся в рамки, что мир лихорадить начинает. А значит, надо как можно скорее разобраться с пришлыми, чтобы заняться вопросом избавления от этих лишних сил. А если брать по уровню магии, он не намного сильнее нас. Правда, теперь вы мне объясните, почему ваш уровень магии зашкаливает все возможные рамки. Вот и как им объяснить, что в этом виноваты два ненормальных мага. И если даже наш уровень магии не могут полностью скрыть маскирующие амулеты, которые нашел Варитиль, чтобы мы с Рейнилом не светили своей магией и не пугали всех остальных. Долгая история. Лучше объясни, есть ли какие-нибудь хорошие новости. Арексис и Туран переглянулись и усмехнулись. Есть. Мы знаем, где находится артефакт Земли. Где? Вскричали мы втроем, включая Варитиля. Он до этого времени опять выращивал какие-то цветочки на кактусе, который, если не ошибаюсь, сам же до этого и вырастил. За Рейнилом любви к кактусам я как-то не заметил. Заброшенные пещеры гномов на западе. Это где кто-то завелся. Знаю. У меня даже карта тех пещер была. Вэр, хватит над фиалкой издеваться. Фиалкой. Я удивленно посмотрел на колючий кактус с иголками, ядовито-розовыми цветами и челюстями на длинных отростках. У меня тут же появилось стойкое желание швырнуть в эту ухмыляющуюся пасть чем-то убойным, поскольку она была уменьшенной копией тех челюстей, которым мы чуть не пошли на завтрак в другом мире. Вэр прекратил издеваться, и цветок принял свой первоначальный вид. Рейнил встал из-за стола и отправился в библиотеку. Я вышел вслед за ним, спрашивая на ходу. Это значит, что за книгами можно уже не сидеть и пора собирать вещи. Ага, не задерживайся. Нашел кому советовать. Мне и собирать-то особо нечего. Но когда я вернулся в кабинет, то Рейнила там еще не было. Еще не возвращался, ответил Вэр, на мой вопросительный взгляд. Что-то мне это не нравится. Я направился в библиотеку на поиски Рейнила. Правда, самого магистра заметил не сразу, споткнувшись о кучу книг на входе. Что за? Я присел, чтобы посмотреть, что это за книги, как прилетевший откуда-то сверху талмуд двинул меня по шее. Как результат, я лежу вместе с книгами, а прилетевший фолиант лежит у меня на голове на манер двускатной крыши. Мдя, если так крышу уложить, можно все содержимое из чердака выбить. Я удивленно посмотрел наверх и тут же перекатом ушел от еще одной летящей книги. «Рейнил, тебе что, плохо?» Поинтересовался я с безопасного расстояния, наблюдая, как друг, вися под потолком, открывает книги одну за другой, а потом швыряет их на пол. «Она должна быть где-то здесь, здесь нету, и здесь нету. Да где же она?» Кажется, магистра переклинило. Я почесал затылок, посмотрел на кучу книг на полу, выбрал по увесистее и швырнул ее в Рейнила. «Дим, меня напарили», — как-то обиженно сказал Рейнил, когда книга съездила ему по уху. «И кто тот несчастливец? Не поверишь, гном. А поподробнее можно? Ну, понимаешь, я лет 50 назад выменил две бутылки рукарского вина на карту заброшенных пещер. А вот теперь оказывается, что гном меня напарил. Он эту карту невидимыми чернилами писал, причем не магическими, а какими-то естественными. И теперь у меня не карта, а обычный кусок пергамента. Так, все, отправляемся к этому гному, я с ним сейчас поговорю. Вы чего так долго? Спросил Варитель, появляясь в проеме двери и тоже с удивлением рассматривая кучу фолиантов на полу. Любопытство тоже было не чуждо эльфам, и он наклонился, чтобы рассмотреть, что именно здесь лежит. Но тут сверху прилетела книга, которую Райнел, по-видимому, плохо поставил на полку. Мдя, двускатная крыша, дубль второй. Правда, уши по краям придают уникальность данной архитектуре. Вы чего деретесь? Зеленые глаза Варитиля светились из-под книги праведным возмущением. Это не мы, это книги. Перелетный сезон, ответил я. Чего? Вэр честно постарался понять. Ничего. Вставай уже. Мы сейчас к одному гному идем. Это к кому? Подозрительно посмотрел эльф на Рейнила, снимая с головы крышу. Дангрома помнишь? Этого выскочку. Он мне 50 золотых торчит. Уже лет 30. Интересно, кому и сколько он еще должен? Вслух поразмыслил Райнел и добавил. Бедный трактирчик. Мы предупредили магистров, что скоро вернемся и приступим к поиску артефакта земли. А сейчас нам надо уладить одну проблемку. Из портала мы вышли в небольшом переулке, который, несмотря на его не очень большую ширину, оказался достаточно оживленным. Даже слишком, я бы сказал. Поскольку нас в тот же миг постарались обокрасть. Правда, незадачливый вор тут же отдернул руку и уставился сначала на покрасневшие пальцы, потом на кошелек, который он пытался украсть, и вслед за этим на самого владельца. Райнел в ответ только улыбнулся и посверкал молниями на кончиках пальцев. Вор тоже выдавил улыбку, понимая, что еще легко отделался, и скрылся с глаз. «Приветливый тут народ», — хмыкнул я, следуя за магистром. «Ага, поневоле приходится следить за своими вещами получше и заводить новые привычки. Вэр, у тебя что, никаких других координат этого города не было?» «Есть. Кабинет градоправителя. Тебе подойдет», чуть обернувшись поинтересовался эльф, шедший впереди. «А у него там есть что-то интересное?» «Было», загадочно ответил Вэр. «Блин, вот ведь компания подобралась, даже эльф, и тот в воровских делах замешан, а как же светлые и благородные? Видимо, я не в ту компанию попал, которая на меня теперь и так дурно влияет». На улицах этого города можно было встретить немало представителей разных рас. Видимо, город был торговым, поскольку сомневаюсь, что где-то еще можно встретить торгующихся между собой светлого эльфа и дроу. А вот в открытую глазеть на каких-нибудь диковинных нелюдей лучше не надо. Если меня не подводит память Рейнила, то вот эти синемордые прямоходящие ящеры очень не любят, когда их рассматривают. Могут их хвостом благословить, а он у них с костяным тяжелым окончанием. И еще надо внимательно следить за тем, кто идет вам навстречу. Потому что, если это гном, то лучше отойти в сторону. Иначе придется отскабливать от мостовой. Причем, не гнома. Нам сюда, указал Райнел на двухэтажное здание, откуда доносились знакомые мне звуки. Я глянул на болтающуюся над входом вывеску с нарисованными кружками и уникальной надписью «За». «Это что значит?» «Стало любопытно мне. Ты ведь когда пьешь, говоришь тост». Посмотрел на меня эльф. Тут в двери таверны изнутри что-то ударило. «Бывает», — кивнул я, подозрительно разглядывая место входа. «И что ты говоришь, когда поднимаешь бокал?» Варитель тоже с любопытством уставился на дверь, пытаясь угадать, чем в нее ударили, головой или столом. «За здоровье, за девушек». Я усмехнулся, сообразив, что именно обозначает «за» над входом. Оригинально. А конкурсы на предмет, кто больше тостов скажет, не устраиваются. Вэр с Рейнилом переглянулись. «А что, интересная идея?» «Прошу». Магистр с усилием потянул на себя толстую дверь и сделал приглашающий жест, пропуская нас вперед. Но войти мы не успели. Небольшой двухсторонний топорик со свистом, рассекая воздух, пролетел мимо наших с эльфом носов. Начальная скорость броска была хорошая, поэтому топорик перелетел всю улицу и вонзился в дверь на другой стороне дороги, прихватив одного прохожего за капюшон балахона. То ли нервы у прохожего железные, то ли ему это не впервой, но он только молча вытащил топорик, взвесил его в руке и запустил обратно в таверну через все еще открытую дверь. Судя по удару, топор попал во что-то деревянное. «Так нас еще не встречали», — заметил эльф, с опаской глядя на заведение. «Не говори. Молния шаровая была, а вот топор в лоб — это что-то новенькое». Ранел освидетельствовал дверь изнутри, на которой было достаточно много отметин от разных метательных предметов. Можно было изучать, какое из холодных оружий какие следы оставляет. Интересно, это они в муху пытались попасть или в дверь? Последнее им точно удалось. Мы все-таки зашли внутрь, застав группу гномов и людей за рассматриванием этого перелетного топора в одной из опорных балок помещения. Бросок того прохожего действительно был впечатляющим. Одно из лезвий было полностью скрыто в дереве. Мы тоже по достоинству оценили бросок и сели за свободный столик в углу. «Поучаствовать не хочешь?» — с улыбкой спросил меня магистр. «Хочешь, чтоб здесь дверь пришлось менять? Или просто решил сделать окошко, чтоб было видно, кто заходит? Ведь действительно, если я этот топорик кину, то он либо пробьет дверь насквозь, либо вылетит вместе с дверью. Ну, главное, чтоб Данграм появился. А просто позвать не пробовали. Кажется, атмосфера заведения очень сильно влияет на моих друзей. Или просто молодость вспомнили. Мы не стали прибегать к кардинальным методам и просто попросили позвать господина Дангрома, поскольку уважаемые люди хотят с ним поговорить. Заодно решили заказать чего-нибудь освежающего. Освежающие принесли быстрее, чем появился хозяин. И я уже собрался немного выпить, как заметил за окном кое-что интересное. «Райнел, глянь», — указал я на двоих в серых рясах, шедших по улице. «Да чтоб их!» — негромко высказал свое пожелание магистр. «Ну и что теперь делать? И карту надо достать, и эти наверняка не просто так тут ошиваются. Тогда давайте так, вы достаете карту, а я постараюсь проследить за этими двумя». Тут же созрело решение у меня в голове. «Может, и узнаю что-то интересное. Ты уверен?» «Да. Нам ведь надо узнать, где они оседают, и разобраться. Осторожней там. Не надо весь квартал разносить. Торговая гильдия ведь потом счет школе магии предъявит. Постараюсь. Вы найти меня в случае чего сможете». Магистр кивнул. «Тогда я пошел». Я выскочил из-за стола и направился вслед за балахонниками. «Надеюсь, меня сразу не приметит. А то уже надоело постоянно в драки влезать. Хотя, как я понял, тут по-другому мало что решается. Да и потом, мы люди действия, а интриги, это немного не к месту. Пока будешь разбираться, кому бяку подстроить и чьими руками это сделать, твою голову тем временем могут шустренько отделить от тела. Доказывай потом, что ты не это планировал. Любопытно, а кто еще помогает этим новым богам и откуда они взяли всех этих адептов? Для управления магией нужна предрасположенность к ней. Обычный человек, сколько бы ни кричал слова заклинаний, а кроме как сотрясания воздуха не добился бы. Значит, переманивали магов. Мрячно получается. И ведь понаходили таких, кто согласился. А еще не понимаю, как так получается, что их почти не ловит. Райнел рассказывал, что они кучу облав уже устраивали, но всегда находили только пустые места или в ловушки попадали. Может, кто-то из своих предает. Ведь портал в класс Райнела просто так не навесишь, нужны координаты. А значит, ими кто-то поделился. Полный абзац получается. Опять никому нельзя довериться.